До Аргентины я добрался морем, на пассажирском лайнере, что двигался туда прямым маршрутом. Отдохнул за время пути отлично. Там я получил второе гражданство и приобрел дом в черте города на побережье, машину и яхту. Довольно крупную, моторную, 3 года как на воду спущена, очень хорошо и качественно сделана для этого времени. Также я оплатил уроки по пилотированию, выбрав самого лучшего инструктора летной школы. Перелететь из одного места в другое я могу на легких самолетах, теперь нужно было освоить тяжелые, но главное, воздушное пилотирование, а именно, высший пилотаж. Практически все прошедшее время я и потратил на это. Денег немало ушло в летную школу, но я получал все, что захотел. Фактически не летал я только в нелетную погоду. Причем в стороне на пустынном побережье нашел неплохую полосу, пригодную для взлета и посадки, и стал изучать самолеты, что у меня были в запасе, а то в летной школе были устаревшие самолеты, бипланы в основном, из крупных только вполне свежий Дуглас. Так самостоятельно я изучил и налетал 70 часов на мессерах, делая высший пилотаж и крутя разные фигуры, привыкнув к машине, на лаптежниках, на бомбардировщиках, на советских машинах летал, все испробовал и на каждой не меньше 20 часов налетал, благо машины и топливо были. Делал это над морем, не хотел светить технику, и к счастью, мне это удалось. Так что я считаюсь опытным летчиком, даже корочки получил гражданского пилота. Более того, сдал на диплом врача и имею лицензию, только не работаю по ней, это на будущее. Уроки пилотирования и сами полеты я перемешивал с купаниями в теплых морских водах или морских прогулках на катере или своей яхте. На рыбалке не один раз был. Естественно, я не забывал про ту технику, что набрал. Арендовал огромный ангар на все время, что жил в Аргентине. Этот ангар находился за Буэнос-Айресом, на окраине частного аэродрома, и там доставая все, что нужно, и работал. Так я все Каталины собрал, а чуть позже и облетал, а потом и остальное все, что наземное или воздушное было. Успел все, работал неплохо. Тратил на эти дела все субботы и воскресенья, остальные дни пилотаж с редким отдыхом. И да, по поводу амулетов. Естественно, я про них не забыл и набрал более 300, в основном в Испании, тут меньше, около 50 едва отыскал. Нашел я нужные лекарские, даже несколько штук. В общем, ногу я восстанавливать в прежнем виде не стал, как была короткой, так и осталась. Залечил кость. Теперь это не собрано из обломков, а как будто от рождения такая цельная. Мышцы залечил, в общем, нога в порядке, только оставалась короткой и имела жуткие послеоперационные, теперь уже косметические шрамы, которые мне не мешали. Единственно, девчат они пугали, с которыми я любовь крутил. То есть больше-то не болело, но оставалось одно неудобство, с заказом специальной обуви, но и только... Я уже и без трости хожу, без надобности, но та под рукой, в союзе с ней придется ходить. Вот так эти месяцы и пролетели, а сейчас я возвращался в союз, дела у меня там, да и повоевать пора, подготовился, и желание имеется. Да, забыл описать политические новости за прошедшее время. Япония активно воюет, с Германией не порвала, по-прежнему союзники. Немцы воюют теперь и с США. У последних немцы якобы торпедировали пассажирский лайнер, один из тех двух скоростных, что доставлял войска в Британию, но я сомневаюсь, думаю, сами сделали, чтобы вызвать реакцию и можно было объявить войну Германии. Это 3 месяца назад произошло, хотя может и британцы американский лайнер взорвали. Вот уж кому все это выгодно, американцы вроде к войне не готовы были, чуть позже обязательно бы в нее вступили. А сейчас им рановато было, точнее не скажу. По войне на Восточном фронте ничего точно не знаю, далеко и слухи противоречивые идут. Вот и лечу сам, узнаю лично. Заодно наконец закончу с разводом. Аргентина райский уголок, я это признаю, ну если в бедняцкие кварталы не заходить, но это край земли, настолько та оторвана от основных действий на политической арене. Вот и летел обратно, развлекусь. Дела закончу, Ну и после окончания войны, скорее всего, навсегда покину Союз. Мне понравилось в Буэнос-Айрес и на моей яхте флаг этой страны. Кстати, теперь мое имя, что в Испании, что в Аргентине, Александр Белов, вполне неплохое имя, которое местные вполне могут выговорить. Тут русских вообще достаточно много, но на контакт они не шли, сам я их не встречал, да и сильно занят был. Не до этого мне было, подготовка шла, все время занимала, а крохотные промежутки свободного времени, как я уже говорил, тратил на отдых и купание, да и физкультурой сильно занялся, для пилотажа это обязательно нужно, чтобы нагрузки выдерживать. Проверив курс и высоту, самолет летел штатно, у машины был встроен автопилот, так что сидеть постоянно за штурвалом не требовалось, за спинкой у меня лежанка сделана, а так сам самолет в полном комплекте. Обозначений у него не было, видимо, британцам, когда те должны были собирать эти самолеты, самим требовалось нанести опознавательные знаки, так что машинка серенькая, ни за кем не числилась, но вооружена штатно была. Пулеметы я установил, если что, с места пилота смогу открыть огонь из всех стволов, а тут даже крупнокалиберные стояли, 3 штуки. Не успел я снова расслабиться, как заметил на горизонте полосу, ну наконец-то, а то у меня уже баки почти сухие. Как я сделал, покидая Аргентину, вылетел на пассажирском самолете, что совершал чартерные рейсы в Рио, это в Бразилии. А оттуда я уже на Каталине в воздух поднялся, там самое короткое расстояние было между континентами. Дом я законсервировал, яхта при мне, машину что купил в Буэнос тоже. Так что спокойно покинул Аргентину и вот возвращаюсь. Ну да точно, не показалось, земля. Внизу я обнаружил караван судов, англичане ведут суда в Англию, хорошо груженные. Облетел их за кормой, не входя в зону работы зениток, и направился дальше. Дакар остался в стороне и найдя пустую и тихую бухту я приводнился, подогнав самолет к берегу. Там достал топливозаправщик, шланги длинные, и заправив самолет, поел, и сходив на берег по естественным надобностям, вскоре снова поднялся в воздух, и между прочим начал нагонять тот конвой. Я вдоль побережья летел к Гибралтару. Так эти гады подняли самолет в воздух с помощью катапульты. Она на крейсере была, и тот направился в мою сторону, хотя видели, что я их обогнал и спокойно улетаю. Догнал, пытался облететь осмотреть меня со всех сторон, но я его отогнал пулеметом. Тот отлетел и ринулся в атаку. Сбил засранца, нечего тут показывать, у кого достоинство больше, все равно проиграет. Добравшись до Марокко, я приводнился не так и далеко от города, заправил и убрал самолет, сразу проведя ему техобслуживание, все же серьезный перелет пережил, после чего на грузовой крытой машине достал самую неприметную из моего запаса и в легких одеждах покатил в сторону города. Там попал на рынок и стал скупать свежие фрукты и овощи. Как я делал, подъезжал, мне в кузов сгружали в корзинах и мешках то, что я заказывал, смотрел, чтобы не гнилье было, покатался по городу, заодно кузов освобождал, и возвращался на рынок. Вот так 8 раз машину доверху пополнял, и 6 бочек с морской рыбой приобрел, привык к ней, полюбилась. А фрукты я в Аргентине привык постоянно есть, витамины, соки свежевыжатые полюбил, и бананы, и остальные, вот и тут запасы пополнил, когда еще обратно вернусь. Хаем, может, до конца войны в Союзе пробуду. Вот так закупившись, меня только ночь прогнала из города, я переночевал на пустынном берегу и вскоре на той же Каталине полетел дальше. Путь мой лежал через Средиземное море, Италию и Румынию к нашим. Решил напрямую лететь, по ночам. Лететь через территории, охваченные войной, все же оказалось непросто. Это в жарких странах, где хочу там и летаю, никому до этого дела нет, а тут мгновенно засек, как в темноте в мою сторону быстро сближаясь летит одиночная цель, уверенно опознанная мной как истребитель, причем немецкий. Думаю, его навели на меня с земли по шуму двигателей. Однако неплохо у немцев поставлена служба обнаружения и оповещения. Скорее всего, именно так на меня это одиночного истребителя-ночника и навели. Эх, надо было остаться как хотел, но решил засветло добраться до советских территорий и сесть на какую речку. После ночевки на африканском берегу я летел полночи, на скорости 250 км в час. Это чуть выше крейсерской. Летел над Средиземным морем, и там, довернув, сел в Красном море на пустынном египетском берегу. Вроде тут бои идут, то никого не видел и не слышал. Тут и выспался, и потом полдня купался в теплой морской водичке. Ласты и очки у меня были, хорошо поплавал, даже порыбачил. И как стемнело, полетел дальше. Пролетев между Стамбулом и Анкарой, и так слегка зацепив Черное море, пролетая рядом с Крымом, видел его по левому борту, засек за собой этого ночника. А я не так давно довернул и летел над Азовским морем. Пока я особо не петлял, не прятал свой маршрут. А вот над советской территорией, уверен, там пролет одиночного самолета засекут, собирался петлять как мог, чтобы точно не определили конец моего маршрута. И до рассвета час остался. Немецкий пилот, думая, что я его не вижу, а тот снизился, чтобы видеть меня на фоне пока еще темного неба, и все же засек, стал сближаться для уверенного поражения. Использовать бортовое вооружение я не стал, шуметь не хотел. Тиха украинская ночь. Откусив кусок бутерброда с соленым салом на чесноке, используя одну из рук, я просто вырубил пилота, и истребитель, войдя в пике, с километровой высоты вошел в теплые воды Азовского моря. Надеюсь, теплые, не проверял еще. Ну а я продолжил доедать бутерброд, не испортил мне тот аппетита. Оставив Ростов по правому борту, направление я держал на Харьков, решил снизиться до 100 метров, заодно изучу, что по дорогам движется. Мне неизвестно, Ростов наш или уже нет, чьи территории находятся подо мной, и сразу понял, наши. По дорогам наши передвигались, не ошибешься, немецкой техники почти что и нет. Чуть позже я нарвался на передовую и повернул в сторону тыла наших войск. Интересно, тут случилась харьковская катастрофа, или только готовится? Доберусь до Горького, первым делом газеты прочитаю за последние полгода. Уже начало светлеть, когда я, найдя не крупную, но ровную речку, в русло вхожу, аккуратно приводнился и подогнал машину к берегу. Окончательно рассвело, когда я заправил самолет, одновременно проведя ему обслуживание, после чего убрал в амулет рукоятку кинжала и, отойдя от берега, поставив палатку под деревом, вскоре уже спал в ней. И да, я еще, вылетая с Красного моря, переоделся в свою форму, командирскую, со всеми наградами. А когда спать лег, скинул френч и галифе, оставшись в армейском исподнем. Кобура с трофейным парабеллумом была под рукой, а палатка наша, десятиместная, не хотел заграничные светить, а тут и просторно и удобно. Имелся матрас, постельное белье, и я на всем этом спал как белый человек. Проснулся по часам в 6 вечера, это я что-то разоспался, но зато привыкаю к местному времени. Ведь Аргентина имеет другой часовой пояс, там день, тут ночь, и пока летел, я постепенно перестраивался под это время, еще пару дней и окончательно перестроюсь. Свернув и убрав палатку, похоже, моими поисками никто и не занимался. Это я о залетевшем на советскую территорию неизвестном самолете, и, купаясь, одновременно готовил стол для завтрака на берегу. Я его не приготавливал, в запасе уже готовое и горячее есть, не хотел время тратить, да и желания на готовку не было. Накупавшись, я выбрался на берег и так голышом поел, изредка поглядывая на поплавки. Я удочки закинул, на червяка ловлю. А пока завтракал, две красноперки поймал, а под чай, еще и леща. Достав нужный амулет, я его зарядил, успев еще леща и красноперку вытянуть, а потом наступил он, жор, и до самой темноты так и рыбачил. 8 полных ведер, где рыба плещется, редко, когда такой клев. Но все равно приятно. Надо запомнить эту речку, как-нибудь вернусь и порыбачу. Потом я амулетом, тем самым который достал, заморозил всю рыбу. Это специфика работы этого амулета, и сложив три сумки, специальные, для хранения мороженой рыбы, я их много заготовил в Аргентине, заказал на фабрике, убрал улов в одно из хранилищ. Когда-нибудь да пригодится, вдруг подарить кому удастся, или еще что. А с наступлением темноты я снова устроился в кабине Каталины и, взлетев, направился дальше. Летел на высоте 100 метров, держась подальше от населенных пунктов и петляя. Крюк заложил изрядный, но все же за час до рассвета сел на воды Волги. Можно было и на шторхе, он потише, но там дальность мала, а тут с одного раза добрался до конечного маршрута. Снова уже привычно обслужив и заправив этот гидросамолет, между прочим, тот мне нравился все больше и больше, я убрал его в хранилище и, отойдя от берега, до Горького тут километров 30 было, ближе не подлетишь из-за часто встречающихся населенных пунктов, и на дорогу взывал ГАСА. Устраиваясь за рулем, проверил машину, заправлено, все в порядке, заодно сложил крышу, превратив машину в кабриолет, и так покатил к дороге. То, на чем стояла машина, явно какая-то полевая редко езженная. Нашел дорогу, не так и далеко оказалось, и параллельно Волге покатил к Горькому. На пути прохожие встречались, применив группу явно деревенских женщин, четверо, с двумя мелкими детишками, остановился, спрашивая: «Гражданочки, я на Горький правильно иду?» Меня осмотрели внимательными и цепкими взглядами, отметив награды на груди и общую молодость, а одна усмотрела трость, что наискосок лежала у левой ноги, рукоятка торчала. «Правильно, гражданин», улыбаясь, ответила самая бойкая, молодка лет 30, малые, видимо, ее были, к ней жались. «Километров 20 будет окраина». «Понятно, благодарю, вас подвезти, место есть». Вот так, начав с затравки разговора, я и предложил то, что хотел, подвести, заодно пообщаться. «Да мы уже пришли», махнула рукой молодка куда-то в сторону от дороги, там были видны строения и деревья. «Вон наши коровники. Ну что ж, было бы предложено. Хорошего дня, красавицы». Газанув, я аккуратно тронулся с места и покатил дальше, держа невысокую скорость, километров 40, иногда 50. Быстрее не позволяло передвигаться ужасное качество дорожного полотна. Тут, видимо, трактора до войны гоняли, чтобы так ее разбить. Часто приходилось выезжать на обочину. Тут я заметил столб пыли на дороге и догнал 4 самоходки. Настоящих самоходки, помнится, они называются Су-76. Обгоняя, с интересом изучал их. Тоже к городу гонит, и значит, дорогу они разбили, только непонятно, куда их гоняли и зачем. Танкодром. Может быть, чуть позже дорога стала заметно лучше, колеи гусениц уходили куда-то влево, прочь от реки, и уже уверенно держал 60 км в час, пока вдали действительно не увидел окраины. Никого на въезде не было, это не прифронтовой город, а глубоко тыловой, но пару патрулей видел, комендачи гуляют, город бомбят, это видно, несколько раз замечал, и это в жилом районе, у заводов, думаю, разрушений больше. Однако я думал, что увижу больше следов налетов, и был приятно удивлен обратным. Приметив очередной патруль, 3 бойцов с командиром в звании лейтенанта, я притерся к обочине и подозвал старшего патруля. «Лейтенант, не подскажите, как проехать к комендатуре?» Тот, надо отдать должное, проверил сначала документы, как и на машину, выяснив, что та записана за Казанским авиационным заводом и выдана мне в личное пользование согласно приказу директора завода, с такой-то по такое число. Все подписи и печати стоят, так что все в порядке. В последнее время в подделке документов я очень серьезно поднялся. Командир патруля с некоторым сомнением вернул мне документы и дал свой ответ. «Через 2 улицы направо, и прямо до конца. Там увидите. Товарищ капитан в отставке, а это не вы в том рейде инвалидов участвовали?» «Да, было дело. Команда инвалидов. Единственный выживший. Я вас в газете видел, там ваши фото, и генералы немецкие. И это было». Тот четко отдал честь. Я сидя ответил и покатил дальше, повернув где нужно. Так доехал до комендатуры, припарковал машину у мотоцикла с коляской. Тут было еще две легковушки, МК, и такой же фаэтон, как у меня. Хлопнув дверцей, слегка прихрамывая, больше для виду опираясь на трость, я поднялся по ступенькам на крыльцо. Немногие, кто был на улице, с интересом изучали меня. Вышедший из здания Старлей артиллерист без одной руки и с орденом Красной Звезды на груди, лишь приветливо кивнул мне. Время 8 утра было, когда я прошел в комендатуру и подошел к столу с дежурным, что умудрялся сразу говорить по двум телефонам. Отвлекать занятого челнока не хотелось, так что, указав на себя и на стул, отошел к нему, а дежурный только кивнул, продолжая общение. Вытянув ногу, я без особого интереса слушал, решались интендантские вопросы, и когда тот освободился, сначала один телефон положил, а чуть позже и второй, то встал и подошел к нему. Тот, устало втирая лоб, и это в 8 утра, спросил: «Что вам, товарищ?» «Доброго утра, капитан, мне 105-й тыловой госпиталь нужен. Адрес интересует». «Адрес — это хорошо, а что за госпиталь?» «К вам его еще в прошлом году должны были перевести из Москвы, разве нет?» «Я знаю номера всех госпиталей в городе и пригороде. 105-го у нас нет. Приказ отменили, что ли?» Сам у себя спрашивая, растерянно проговорил я. «Он вам зачем? Кстати, предъявите документы». Достав из нагрудного кармана документы, там же была справка военной медицинской комиссии по поводу моего ранения, протянул дежурному, а сам продолжил размышлять. «Получается, зря я в Горький прилетел. Нет тут Анны. Так зачем вам госпиталь?» — повторил тот вопрос, изучая поданные ему документы, и, открыв журнал, стал вносить данные с них в него. «Жена у меня там служит, старшим военфельдшером, хотел встретиться с нею», — рассеянно ответил я. «Жена служит, и вы не знаете, где ее часть находится?» — удивленно поднял тот брови. «Да мы еще зимой разошлись с ней», — отмахнулся я. «Собственно, я для того и приехал, чтобы официально развестись с ней. У меня зимой нога разболелась, раны очень сильно реагируют на холод, я поэтому на юг уехал, на Черноморское побережье. Сочи знаете, вот в том районе знахаря нашел, дедок один, и он меня травками лечил. Знаете, полегчало, интерес у меня там появился, вот решил развестись, а вы меня так расстроили. А я все понять не могу, почему вы такой черный от загара, а вы с югов? Как там? Жарко, море теплое, как стало можно, купался не переставая и загорал. С начала мая, войны не видел, она от тех мест далеко была, редко немецкий разведчик пролетал на предельной высоте, и все. Да, хорошо», — явно представив себя на моем месте, мечтательно протянул тот, но тут, встряхнувшись, вдруг спросил: «Кстати, товарищ капитан, а почему вы не в армии?» «Не понял». Вот тут он меня действительно изрядно удивил. «Я же комиссованный». «Это так, но в феврале этого года вышло постановление, часть из тех, кто был комиссован, но годен для тыловой службы, даже в боевые части, зенитные войска подходит, снова призываются на службу. Странно, что вы это не слышали, и по радио говорили, и в газетах писали. Вы со своим ранением вполне годные, хотя медкомиссию все равно придется пройти. Видели того артиллериста, что недавно вышел? Без руки, а все бегает, каждый день, просит куда назначить, не может дома сидеть. Вы где призывались? В Москве. Я вас сначала по фамилии узнал, потом уже внешне». Молча кивнув, я назвал военкомат, районный, и сказал: «Однако вы меня ошарашили. Я действительно об этом не слышал, хотя половину времени на юге проводил в войсковой части, но даже там ни одна сволочь мне об этом не сказала». «В смысле, в части?» «Да, авиационная, истребительная, полк моряков. Я с командиром эскадрильи познакомился, и попросил научить меня летать, мечта юности, и тот научил. Да так, что я новейшие истребители МиГ и Як освоил, ну и еще на Чайке летал. Зимой и весной делать нечего было, и вот налетал. Правда, бензин сам доставал, в полку его на это дело не было. Тут в помещение вбежал взмыленный лейтенант, и капитан передал ему повязку дежурного, проворчав: «Наконец-то, я думал, не дождусь тебя, и вместе с ночным дежурством еще и дневное на мне будет. Извините, товарищ капитан», — выдыхая, чтобы успокоить дыхание, сказал тот, и тут же обрушил: «Родила, мальчик, 3200. Поздравляю с сыном, Микола», — расплылся в улыбке капитан. «Я тоже поздравил, но куда как более спокойным тоном, а капитан, подхватив мои документы, он их так и не вернул», — кивком пригласил следовать за собой. «Он нашел пустой кабинет, и мы в нем устроились. Он за столом хозяина, я на стуле просителя. Именно так это все выглядело со стороны. Так что делать будет? По правилам я должен направить вас в тот военкомат, где вы записаны, и там вы снова пройдете процедуру призыва, пусть и ограниченного контингента. У вас в документах будет пометка «ограничено годен». Найти, куда вас направить для службы, будет нетрудно. Может, на «ты» перейдем?» — предложил я. «Давай. Скажу честно, до сих пор прийти в себя не могу. Признаюсь, ошарашил так ошарашил. Даже не знаю, что и сказать. Я человек не военный, и приказы выполнять не очень люблю. Начальство над собой не терплю, а если приходится, то вынужденно. Я ведь срочник. Да-да, не смотри на меня так. Призвали на срочную службу, зенитное училище, война, ускоренный выпуск, и пошло. Заработал я награды и звания честно, с капитаном так через одно звание перескочил за тех генералов, но я по сути не зенитчик, а пулеметчик. Я командовал пулеметными зенитками, которых в тылу не так и много, а все эти расчеты, поправки, приборы наведения, все это для меня темный лес. Поставить такой батарей крупнокалиберный командовать где в тылу, я же опозорюсь. Конечно, я не отказываюсь снова форму надеть, родина для меня святое, но и в зенитчике я не хочу. Поэтому прошу помощь, пройти медкомиссию и получить удостоверение летчика. Вот летчиком в какую дивизию ПВО я легко пойду, тем более по словам морячков летаю я неплохо, на уровне среднего истребителя, к тому же еще и подготовлен как ночник. В боях не бывал, но фигуры крутил, выносливость есть. Куда лучше тех летчиков, что из училищ приходит, как их называют, взлет и посадка. Тем более полгода отдохнул на югах, отпуск отгулял, пора и повоевать. А с пройденной медкомиссией и летным удостоверением в кармане я в военкомате, думаю, без проблем получу нужную должность. Только летного удостоверения у меня нет, а моряки — не успевал. Хотел слетать, развестись. Я до Горького на попутном транспортном борте долетел, вернулся бы и все сделал, тем более я летчик, а не техник. Оказывается, нужно знать устройство самолета, а я не знал, думал, подтяну, а тут видишь, уже не успею. То есть, самолет тебе неизвестен. Общую конструкцию знаю, и считаю, что больше не нужно. Это механики должны каждую гайку знать, а летчикам пустой информации голову забивать не стоит. Если в тылу врага сбили, то какой там ремонт, если над каждым кустом ствол торчит, ноги в руки и беги. Если сел на своей стороне, или дождался ремонтной летучки, или сам оттранспортировал самолет на попутной машине, так зачем летчику знание самолета? Лишнее время занимает в училищах, лучше больше полетов давали. Капитан снял трубку и, поискав кого-то по разным кабинетам, наконец нашел нужного и сказал ему: «Зайди в кабинет Селиванова». Положив трубку, тот сказал: «Знаешь, помощь с медкомиссией можно, и даже проверить, как ты истребитель знаешь. У нас тут есть на аэродроме истребители, все же авиационный завод имеется, собирает и испытывает». Тут в кабинет, резко открыв дверь, прошел незнакомый подполковник, причем из ВВС, судя по синим петлицам и синему околышку фуражки. Сняв ее и повесил на гвоздь у входа, тот пригладил волосы и под нашими взглядами спросил: «Чего звал?» Мы с капитаном продолжили сидеть, когда вошел старший командир: «Я гражданский, и мне можно». Капитан же указал на меня и сказал: «Знакомься, капитан в отставке Крайнов. Тот самый, что генералов в декабре брал из команды инвалидов немцев, на их же танках жег. О, только и сказал подполковник. Подойдя, тот протянул руку. Встав, я пожал ее, и мы с интересом стали разглядывать друг друга. Награда у того была орден боевого красного знамени и юбилейная медаль. «Рад знакомству», — сказал тот. «А вас, капитан, очень много говорили. Можно на «ты»? Я хоть и пока гражданский, но, похоже, скоро это закончится». «Да, Петр», — сказал капитан. «Я тебя по этому поводу и позвал. Капитан ограниченно годный, и оказывается всю зиму и весну учился летать на истребителях у моряков Черноморского флота. Здесь случайно оказался, по ошибке, и узнал от меня о постановлении за февраль. Не хочет в зенитчики, а хочет в истребители. Говорит, его профессионально готовили в ночники, но летного боевого опыта не имеет. Ну, хотеть-то ты можешь куда хочешь, а пойдешь куда прикажут», с интересом на меня посмотрев, сказал тот. «На чем летал?» «Начинал на чайках, потом миги и яки. По словам старшего по полетам, почерк свой начал иметь, средний уровень, а с тренировками ночника. А вот тут у меня, оказывается, дар прорезался. Я в темноте как кот вижу. Мы проводили учебные бои, я всегда за несколько километров засекал наших в полной темноте, что или пытались меня найти или зайти в хвост, или сбрасывал, или сам заходил. 40 учебных боев, 40 побед, ни одного поражения. Прямо так все. Да, с этим зрением у меня один минус, слепят выстрелы. Про чужие пока не скажу, а свои точно. В первый раз, когда ночью проводили учебные стрельбы по макетам на земле, еле из пики самолет вывел, слезы текут, пятна, ничего не вижу. Это уже потом я, перед тем как на гашетку нажать, начал глаза закрывать, тут стало легче, а до этого плохо было, но научился. Лагг, знаешь, в 41-м недалеко от меня сбитый упал, больше в такой близи не встречал. Ночник, значит, потер подполковник подбородок. А что, проверить можно, как насчет сегодня полетать, показать свою удаль. У нас на аэродроме звено высотников имеется, а миги ты знаешь. Проверим, как держишься в воздухе. Думаю, соседи одолжат машину, я договорюсь. По потраченному топливу и ресурсу решим. Я согласен, почему и нет. Но если сбросишь меня со своего хвоста, ко мне в часть пойдешь. Хм, куда отправит? Какая разница, где служить? Отправит к вам, буду у вас воевать. Вот и договорились. А по ночным полетам и ориентированию я тебя потом проверю. Главное, чтобы мой военкомат в Москве к вам направил. Тут я могу решить вопрос, подал голос, молчавший до этого капитан. Позвоню, договорюсь, чтобы тебя призвали, и выслать документы к нам. Быстрее будет его попутным бортом в Москву отправить, и также обратно. Это можно решить, сказал подполковник. Меня это тоже устраивает. Я не передумал развестись с женой. Если их госпиталь там, сделаю это, если нет, то выясню, где он находится, и когда будет возможность, закончу начатое. Так сильно разлюбил, поинтересовался подполковник. Да, не хочу, чтобы человек, ставший чужим, носил мою фамилию. Ладно, идем, сейчас машину вызову и доедем до аэродрома. Мой полк базируется на площадке 24-го авиационного завода. Машину можно не вызывать, я на своей, одолжил на пару дней у знакомых. Хорошо, кивнул тот и, пожав руку капитану, сказал, буду должен, до завтра. Подхватив фуражку, тот первым вышел, я за ним, не забыв забрать документы у капитана. На улице тот сел в машину рядом со мной, и, запустив двигатель, пришлось дернуть рукояткой кривого стартера, мы покатили туда, куда указывал этот неизвестный мне подполковник. Тот и пояснил, на заводе как раз и собирают эти ЛАГ-3, и была из этих машин сформирована эскадрилья, которая и дежурила, и отбивала налеты. Потери были в основном не боевые, летчики молодые, ночью летать не умели, самолеты били. Пришел приказ сформировать полк, и вот этот подполковник Бадин и командует этим полком уже 3 месяца как. Постепенно опыт летчиков полка рос, и сейчас они уж не такие солобоны, как раньше, а вполне опытные летчики, имеющие сбитых и награды. Немного, Налеты не так часто случаются, но были. Так общаясь и знакомясь, мы и добрались с завода, а там и аэродрома. Тут следов бомбардировки было куда больше, но самолеты укрыты хорошо, стояли в капонирах. Проехав пост, там часовой, узнав командира, пропустил не останавливая, что мне не понравилось. Мы подкатили к штабу, и Бадин, быстро познакомив меня со штабными командирами, да летчиками второй эскадрильи, что тут скучали. Они в штурманской карты читали, хотя всю округу и так знали. Видимо, занять их было нечем, и вот так заставляли время тратить. Сам Бадин убежал, но вскоре вернулся с невысоким старлеем со звездой героя на груди и еще двумя орденами. Тот даже ниже меня был, но крепкий. Старлей шел и морщился, а увидев меня, поморщился еще больше. Правда, рукопожатие у него оказалось крепким. Вот, Кирилл, командир звена ночников из Москвы, старший лейтенант Светлов. Его к нам для усиления и обучения наших летчиков прислали 2 недели назад. Он сам изъявил желание тебя проверить. От этих слов Светлов вообще скривился, но все же кивнул, подтверждая. Не знаю, чем его купил Бадин, но проверять меня тот совсем не горел желанием, однако не отказывался. Мы прошли к самолетам, их уже выкатили из капониров, а к нам стал стекаться весь свободный люд. Вооружение у меня заблокировали, и Светлов, встав на крыле, наблюдал, как я, устроившись в кабине, парашют мне выдали и помогли застегнуть. Запускаю двигатель и сдаю ему экзамен на знание предмета. Удовлетворил. Знал все от и до, и на каверзные вопросы ответил правильно. Дальше, закрыв кабину, я дождался, когда Светлов пойдет на взлет, и, вырулив сам, дал газу, разгоняясь. Отовравшись от полосы, я стал кругами, следом за Старлеем, пристроившись у него сзади справа, подниматься на высоту. Причем пробовал машину, качая туда-сюда крыльями, изучая ее возможности, все плюсы и минусы. У каждой машины свой характер, и его мне нужно узнать. На 6000, когда мы уже надели кислородные маски и подали воздух из баллонов, тот покачал крыльями. Рации у меня в машине не было, только приемник, но тот молчал, лишь шум помех в наушниках. Мы разошлись, и отдалившись, по сигналу с земли, по приемнику услышал, я развернулся и пошел на Светлова. Не долетая до него, я свалился на крыло и рухнул вниз. Светлов, явно не ожидая такого подарка, рванул следом, готовясь пристроиться в хвост и дать пристрелочную очередь, показывая, что я сбит. Хватит продержаться у хвоста 10 секунд, это считается сбитием. Однако тот не ожидал того финта, что я провернул. Я открыл закрылки, отчего машина, казалось, остановилась, ремни врезались в плечи, и закрутил штопор, отчего Старлей пролетел мимо, а я, вернув самолету управляемость, уже пристроился к его хвосту. 10 секунд тот крутился как бешеный, но сбросить меня не смог. Так что, когда время истекло, тот покачал крыльями, и мы разошлись, снова в разные стороны. Новая атака, и в этот раз, разойдясь на встречных маршрутах, оба одновременно развернулись и закрутили фигуры. Дважды тот выходил ко мне в хвост, но долго продержаться не смог, чтобы гарантированно сбить меня, а я 3 раза ему на хвост падал и 1 раз 10 секунд продержался, даже чуть больше. Потом Светлов все же смог меня условно сбить, и я не поддавался, он действительно классный летчик, и после приказа с земли мы пошли на посадку. Про себя не говорю, я жульничал амулетами, поэтому 2-1 в мою пользу. Сел я классически на 3 точки, почти нежно посадив машину, и подвел ее к капониру, где стоял летчик, хозяин этой машины. Я выбрался, мне механик помог снять парашют, и крепко пожал ему руку, как и летчику, машина просто в отличном состоянии была, а все сравнивали нас. Светлов мокрый от пота, пятна пятнали его гимнастерку, а я как будто и не летал, чистенький. Не вспотел, и кому было тяжелее. Подойдя, Старлей крепко сжал мне руку и, улыбаясь, сказал: «А ты молодец, не ожидал. Только учти, ночью тебе бы такое не удалось. Ты извини, Старлей, но ночью это у тебя никаких шансов». Я ночник и вижу в темноте очень хорошо, почти как днем. Тот сразу загорелся это проверить, этой же ночью, но пришлось успокаивать того. Это как Бадин скажет, а вот и он, легок на помине. Ну вы и дали, покачав головой, сказал тот, не ожидал. Что скажешь, лейтенант, грамотный и опытный летчик? Не знал бы, что тот недавно учиться начал, подумал бы, что лет 5 уже летает. Талант? Нет, талантище. Отлично, капитан, ко мне в полк обязательно. Товарища подполковник, сжав губы, сказал Светлов. Если товарищ капитан действительно такой хороший ночной летчик-истребитель, я уже не сомневаюсь в его словах, то его лучше к нам. А что вы на меня смотрите? Пожал я плечами. Куда пошлют, туда и отправлюсь. Меня забавляла эта ситуация. Двое командиров спороли, где я буду служить. Они бы еще монетку предложили кинуть. Не им это решать. Однако те продолжали, и успокоились не сразу. Меня пригласили к летчикам-ночникам. Они отдельно жили, вырыли полуземлинку, рядом механики их, и стоянка самолетов. Однако и у других летчиков я побывал, пообедали вместе. Потом Светлов отправил меня спать, мол, ночью тот меня все же проверит. Одна атака, больше тратить ресурсы машины так яростно не будем. Да ладно, я не против. На 3 дня я в Горьком задержался. Однако, что хорошо, летное удостоверение получил, с пометкой «Летчик-ночник», его подписал начальник управления полетами авиадивизии ПВО. Тот был в звании майора, и действительно технически очень подкованный командир. Также я тут в тыловом госпитале прошел медкомиссию, ее не для меня собрали, плановая, и врачи, закончив осмотр, признали меня ограниченно годным, выдав соответствующие бумаги. Откровенно сказать, я сомневался, что пройду ее, если буду проситься в летчики, поэтому официально я проходил комиссию как зенитчик, и меня пропустили. А на следующий день я и удостоверение получил. Светлов обещание выполнил, тем более я его ночью переиграл. Более того, именно Светлов раструбил всем об этом, и теперь весь город о нашем учебном бое говорил. Нашли тоже тему. Ну и что такого там было? Поднялись и разлетелись. В стороне над определенным квадратом должны были обнаружить друг друга и атаковать, показав атаку включенным прожектором. Светлов меня выискивает по бокам, сверху и внизу, а я к нему прилетел сзади, перевернувшись, вися на ремнях вниз головой и с трудом открыв свой фонарь, постучался в его стекло согнутым пальцем. Ох, как тот струхнул и вниз рухнул. На этом бой и закончился, тот признал поражение, и хорошо, умел тот проигрывать. Не обижался, и стол выкатил неплохой. Даже договорился с Бадиным, и тот в принципе не против, если я к ним уйду. А немцы за эти дни так и не появились в городе. Мой военкомат в Москве уже известили, они переехали, прошлое здание сильно повреждено было, и дали новый адрес. Уже ждут меня, готовят бумаги.